В результате, вплоть до конца 60-х, глава ФБР убеждал общественность и начальство, что никакой мафии не существует. По мнению Иствуда и Блэка, страх оказаться раскрытым и быть навеки отвергнутым воспитала в Гувере родная мать, Джуди Денч, равно как и стремление к перфекционизму как разновидности лжи. В фильме хорошо показано, что не только мужчина, но даже глава Федерального бюро расследований в патриархальной системе, зиждевшийся на тотальном лицемерии или, если угодно, утаивании улик, становится такой же жертвой, как и самые слабые или деклассированные члены общества. Свобода индивидуума заканчивается там, где начинается диктат чужой морали, чаще всего объявляющий другого чужим. Идеальными кандидатами на роль чужого обычно являются люди с другим цветом кожи или другой сексуальностью. В книге Саммерса, помимо гомосексуальности Гувера, акцент сделан и на его расовом происхождении. Классический южанин Гувер, секретно поддерживавший Ку-клукс-клан, носил в своих жилах кровь черных предков. Так он всю жизнь коротко стригся, пытаясь скрыть определенную курчавость волос. Расизм и гомофобия Гувера, как и в случае его коллеги Роя Кона, объяснялись ненавистью, что он испытывал прежде всего к себе самому. За эту ненависть, распространившуюся на нравы нации, отвечало воспитание, результат тех же нравов. Характерно, что Иствуд драматургически выстроил свой фильм как систему колец, замкнутых друг на друга, наподобие олимпийских, превратив историю страны на примере биографии Гувера в историю болезни, передающуюся идеологическим путем.